И все-таки эти девочки вкусят алый загадочный плод жизни, плод познания, плод любви, плод материнства. Почувствуют жаркий ветер истории человечества, частицы которого они являются, благоговение перед будущими веками и любовь к запаху пыли, пыли той земли, откуда пошел род человеческий, где и теперь по пыльным дорогам тащатся арбы со страстями человеческими. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Май 2012 года. Читала Саша Жукова.